Глава 55. После. Розовый кролик. Машина тех двух ненормальных, на которых они с Кристиной нарвались, была вполне себе ничего. Губернатору стало легче, он даже опять начал изредка вилять хвостом. Но вот Кристина... Эта потеря расстроила Алекса вопреки ожиданиям. Он старался не вспоминать о ней. Игнорирование проблем и собственных чувств – проторенная дорожка, в беге по которой Алекс был чемпионом. Он старался заполнить тишину и пустоту разговорами с губернатором, но, видимо, позабыл, что собеседник тот так себе, хотя слушатель сносный. Если бы еще лицо ему при этом не лизал, был бы вообще отличным. «Хорошо, что профессор заработал себе на небольшой особнячок подальше от центра, да, дружок?» Алекс подмигнул псу. Тот высунул язык и задышал ртом. «Повезло сукину сыну!» Но Алекс знал, не в везении дело. Профессор стал востребованным специалистом и смог купить себе особнячок за городом, потому что был талантливым или трудолюбивым. Да и Ребекка не ушла бы к кому попало. Чтобы отвлечься от этих мыслей, Алекс сосредоточился на дороге. До дома профессора оставалось пара минут езды. Оставив машину на подъездной дорожке, не стал выходить сразу. Слишком много шума наделал работающий двигатель. К машине потянулись зомби. Через разбитое боковое стекло Алекс воткнул кортик, найденный в машине, в голову ближайшего мертвеца. Потом в голову следующего. Их место почти сразу заняли двое других. Тех постигла та же участь. Остальных, облепивших машину с другой стороны, пришлось подманивать. Алекс высунул руку и постучал по крыше машины. На это среагировало еще несколько зомби, и только тогда он сообразил, что через эту дверь уже не выйдет. Тела перед ней заняли слишком много места. Других, слонявшихся поблизости мертвецов, он добил после того, как вылез через дверь пассажирского сидения. Чтобы хоть как-то обезопасить пса, Алекс накинул на машину плед, закрывая выбитые стекла. Зомби до этого не проявляли особого интереса к мохнатому, но рисковать не хотелось. Приказав губернатору сидеть и ждать, он подбежал к калитке в заборе. Пес пару раз проскулил ему вслед. С округи продолжали сходиться мертвые, поэтому Алекс не стал задерживаться. Бодро перемахнув через невысокий заборчик, пересек двор и уткнулся в парадную дверь. Взломщик из него был никакой. «Окажись не запертой!» – взмолился он. «Ломать тебя слишком долго и шумно!» Мольбы были услышаны. Дверь без скрипа отворилась. Алекс шагнул в душный холл, крепко сжимая кортик в правой руке. Медленно продвигаясь вглубь особняка, Фрир осматривал стены и старался не издавать лишних звуков. Обстановка была слишком вычурной. «Ох, Ребекка, неужели ты на это купилась?» — подумал он, но тут же осекся. В груди что-то кольнуло. Внутренний голос решил не молчать. «Ты не смог предложить ей даже элементарного человеческого отношения, не говоря уже обо всем этом!» Дорогие классические обои, настенные канделябры, резные столики, стулья и даже дорогой современный телефон, оформленный под старину, создавали уютную атмосферу, но Алекс лишь помотал головой и фыркнул. «Позер!» За углом послышались шаркающие шаги. Алекс напрягся, челюсти будто свело, кортик стал продолжением руки. Шаги были странные, быстрые, сбивчивые и глухие. Хлопнула дверь. «Кто это был? Неужели профессор?» Живой или мертвый? Не имело значения. Алексу было все равно. Сейчас его волновало лишь то, где находится его жена, и неважно, бывшая или нет. В новом мире каждый сам определяет свой статус. Добравшись до гостиной, Алекс обратил внимание на запах. Возможно, автоматический освежитель воздуха до сих пор работал, а может, профессор сам что-то здесь распрыскивал. Нужно было найти его и расспросить. Если понадобится, применить силу. А если профессор мертв, решить проблему с бродячей тушкой. Алекс заглянул в арку, ведущую в столовую, и, убедившись, что там никого нет, быстрым взглядом окинул другую, ведущую в коридор. «Чисто!» Решив оставить второй этаж на потом, направился к ближайшей двери. Приоткрыв ее, с удивлением обнаружил подсобку. Метлы, тряпки, баночки и новый внушительный пылесос. «Что ж ты его под старину-то не заказал, выпендрежник?» Закрыл дверь и направился к другой. За ней оказался кабинет. В нос ударил резкий запах дешевой парфюмерии. Но не это стало главным сюрпризом. Алекс увидел кролика. Поморгал, но видение не исчезло. Распахнув дверь шире, переступил порог. Рука с кортиком опустилась, челюсть поползла вниз. Посреди кабинета стоял огромный розовый кролик и держал в руках катану, который, видимо, собирался искромсать весь кабинет. Шкура местами была заляпана кровью. Клочки шерсти слиплись между собой и торчали в разные стороны коричневыми иголками. «Ну вот мало мне зомби, так теперь еще и кролик-убийца!» Розовый великан стал медленно поворачиваться, не опуская катану. Алекс занервничал. Если кролик все-таки не плод его воображения, то ему может прийтись несладко. Кортик против катаны не аргумент. Алекс замер, готовясь к драке. Их глаза встретились. Его, расширенное от удивления, и кролика, нашитые на костюм ростовой куклы. «Бред какой-то!» Кролик, вероятно, подумал так же и стал медленно опускать катану. Алекс ослабил хватку на рукоятке кортика. Ему подумалось, что так же мог бы выглядеть первый контакт с НЛО. «Мы пришли с миром! Ну ладно, проходите, может, чайку попьем?» Мысленно улыбнувшись, Алекс спрятал лезвие в рукав. Кролик завел катану за спину и дружелюбно помахал лапой. «База, база! Контакт установлен! Прием!» Алекс приподнял левую руку и махнул. Кролик-пришелец счел это хорошим знаком, положил катану на стол профессора, потер лапами шею и выкрутил свою плюшевую голову. Под нею оказался стандартного вида противогаз. «Ты стебешься надо мной, а?» — мысленно возмутился Алекс. «Под противогазом у тебя что, голова призрачного гонщика под соусом барбекю?» Плюшевая лапа стянула противогаз, и в этот раз обошлось без сюрпризов. Обычное лицо обычного человека. «Кто ты?» — спросил Алекс, решив взять инициативу на себя. Кролик замешкался. «Контакт потерян. База, какие будут указания?» «Как звать-то?» — продолжил он. «Или язык у тебя тоже плюшевый?» Кролик помотал человеческой головой. «Человеческую речь понимает». «Я...» — раздалось тихое лепетание. «Ты...» «Я... Кулькин...» — сказал кролик и дерганным смущенным жестом протянул лапу. «Вот и ладненько. Я Алекс. Будем знакомы». Переложив кортик в другую руку и сделав пару шагов вперед, Алекс пожал пришельцу лапу и мысленно пообещал себе больше ничему не удивляться. В конце концов, мужик в костюме розового кролика в кабинете профессора факультета психологии и доктора психологических наук – не такое уж странное явление. Этот кабинет наверняка видел и не таких психов. «Раз уж контакт с пришельцами установлен, – подумал Фриер, – посмотрим, к чему он нас приведет».